Глава 7. Эжени. Что здесь делают молодожены? Я затаилась, а Рыжика, решившего подать голос, в тот же момент зачаровала беззвучным намордником. Такое часто приходилось использовать на коровках, когда отправляла стадо на выпас очень рано, когда город еще спал. Пес с другого боку стоял совсем тихо, только зубы белели. Как его приучили славно! Тишина стояла неимоверная. Словно вместо намордника теленку я накинула полог тишины на кусты, но через некоторое время треснула под чьей-то ногой ветка. Потом кто-то зашипел предостерегающе, ну а потом вообще осмелели и вновь заговорили в голос. «Маргош, может, ну твой план? Пойдем лучше исполняй супружеские обязанности. Все веселее будет». Я прямо почувствовала, как Маргоша в этот момент закатила глаза. Самой захотелось тоже так поступить. Как можно предположить, что Маргоша отправилась в местные дебри просто из-за какого-то женского каприза? Наверняка что-то очень важное. Кажется, даже начинаю понимать, что тетка имела в виду, когда называла Стали кроликом. Удивительно, а ведь он мне даже нравился в прошлом году. А теперь вижу, что у него два инстинкта развиты, причем со мной он только ел, больше ему не перепадало. Я мысленно хихикнула, прикрывая ладонью рот, чтобы не было слышно, и правильно сделала, потому что дальше разговор этих двоих не вызывал желания посмеяться. «Да исполнялись уже, или забыл, или струсил!» Голос у Маргоши стал подозрительным. «Ну, полно, ты же знаешь, что я за тобой хоть куда!» — примирительно проговорил теперь уже супруг моей подруги, а дальше я поняла, что не было у меня подруги. «Просто, может, мы у богов попросим магию для тебя? Зачем у Эшки-то ее забирать?» «Это у меня, что ли?» «Вот сейчас не поняла». «Я не собираюсь у нее все забирать!» Услышала я ответ подруги и еле сдержала зубовный скрежет. «Половины мне как раз хватит, а она к следующему году восстановится и снова сможет своих вонючих коров пасти и дурно пахнуть даже на праздниках и свадьбах». Я нервно дернулась и непроизвольно принюхалась. «Не пахнет от меня, и у меня коровки самые ароматные создания». «От них только луговыми травами пахнет и воздушным десертом. Что за наговор?» Принюхалась еще раз. «Пахнет только айвой от букетика и зеленым яблоком от запястья, куда я капнула тёткины ароматные масла. Стащила, пока тетка в отъезде». «Не преувеличивай. Не пахнет от нее вовсе». Ох, прямо камень с души свалился. «Сталь, ты, душка, хоть и рискуешь вот прямо сейчас получить от законной жены на бобы». Глухой удар, злое сопение, тихий стон мужской, возня и причмокивание. Фу! Что они там, сразу и примиряться вздумали? А как же рассказать свой план? Слава Кантаре и Эстахту, они все же не принялись исполнять супружеский долг. Маргоша лучше Стали помнила про свой план. «Вот из-за такого твоего поведения мы и бродим по кустам, а не предаемся удовольствию». Как-то уж очень томно проговорила подруга и стала удаляться в сторону от меня. Кажется, они идут туда же, куда меня тянула клятва, данная перед свадебной церемонией, к разрушенному храму богини Кантары. «Если бы я мог держать тебя в руках, то мы бы не узнали, что у тебя все же есть магия», — самодовольно проговорил Сталь, совершенно перестав таиться. Под его ногами хрустели ветки, а голос было слышно даже за 10 шагов. «Да-да. Только не та, что ждет от меня король. Представляешь, я приду к нему через месяц и заявлю. Знаете, ваше высочество, я тут узнала, что магия поиска жил у меня пропала. Но у меня просто удивительная сила, возможность забирать магию у других. Пользоваться чужой магией в полную силу я не могу, только продемонстрировать крохи. Но вы ведь не за это платили столько денег. У вас просто очень отзывчивое сердце». «Так, да?» «Но ты же все равно получишь от Эшки магию полета. Это не поиск жил. Как тебе это поможет-то?» Я шла следом, боясь наступить на сухую ветку или вообще выдать себя, и вслушивалась в каждое слово. Тетка всегда говорила, что информация бывает сильнее оружия, но я ее особо не слушала. А вот теперь поняла. Все, что я сейчас услышала, было способно защитить меня от этих двоих. Но, к сожалению, та же информация могла стать моей погибелью. Я, конечно, не верила, что Маргоша была способна сделать мне что-то плохое. Может, и зря. Но что теперь от нее ожидать, я не знала. Если выдам себя, могу и полностью лишиться магии. Хотя где гарантия, что неопытная Маргоша не лишит меня магии при любом раскладе? Про худшие варианты думать расхотелось. Поэтому я тихо шла следом и радовалась, что клятва и букетик айвы ведут меня в том же направлении, и мне не приходится бороться еще и с этим. Теленок и собака плелись следом, тоже наступая на землю аккуратно, словно они заправские шпионы. «Я скажу, что эта магия моего ребенка проявилась, а потом никто не сможет проверить еще лет 15. Король хоть и помешан на жиле ветров, да на идее вернуть в королевство магию перелетов, но все же не разбрасывается теми крохами, что еще встречаются в нашем королевстве. Вон, всех девиц пересчитал, что летать умеет, хотя на них рассчитывать последнее дело. Выйдут замуж, и после первой же брачной ночи магии лишатся, да еще не факт, что их дети унаследуют эту способность. Так, может, мы уже и опоздали?» Я прямо видела, как мерзко ухмыляется Сталь, двусмысленно намекая на мое положение дублера. «Ты как будто с Эшкой не встречался», — фыркнула моя бывшая подруга с таким презрением, что у меня щеки запылали от гнева и возмущения. «Много она тебе дала? То-то! Все ждет сказку со взаимной любовью с первого взгляда». «Нет, ну это вообще-то поклёб. Не жду я никакую сказку, уже полгода точно не жду. Да и попробуй с моей теткой вообще верить в любовь. Она таких историй порасскажет о безумной любви до смертного одра, которая через год, а то и раньше, перерастает во взаимную ненависть и неприятие, что волосы встают дыбом.